«Люблю смотреть, как англичане сердятся», — сказал Пуаро. «Они такие забавные. Когда они гневаются, они перестают выбирать выражение». Но мсье Бука не интересовали эмоциональные реакции англичан. Он был полон восхищения своим другом. «Друг мой, вы неподражаемы!» — восклицал он. «Еще одна потрясающая догадка! Это просто невероятно!» «Уму непостижимо!» — восхищался доктор Константин. «На сей раз это не моя заслуга. Мне и не пришлось догадываться. Графиня Ордени сама рассказала мне практически все». «Каким образом? Не может быть! Помните, я просил графиню описать ее гувернантку или компаньонку? Я уже решил для себя, что если Мэри Дебенхэм причастна к делу Армстронгов, она должна была фигурировать в этом доме, скорее всего, в таком качестве». «Пусть так, но ведь графиня Ордени описала вам женщину, ничем не напоминающую мисс Дебенхэм». «Вот именно. Рослую, рыжеволосую женщину средних лет. Словом, до того не похожую на мисс Дебенхэм, что это уже само по себе весьма знаменательно. А потом ей потребовалось срочно придумать фамилию этой гувернантки, и тут она окончательно выдала себя из-за подсознательной ассоциации. Она, как вы помните, назвала фамилию Фрибоди». «Ну и что?» «Так вот, вы этого можете и не знать, но в Лондоне есть магазин, до недавних пор называвшийся Дебенхэм и Фрибоди». В голове графини крутится фамилия Дебенхэм, она лихорадочно подыскивает другую фамилию, и, естественно, что первая фамилия, которая приходит ей на ум — Фрибоди. Тогда мне все стало ясно». «И так она снова нам солгала? Почему она это сделала?» «Опять-таки из верности друзьям, очевидно. Должен сказать, что это усложняет все дело». «Ну и ну!» — вскипел мсье Бук. «Неужели здесь все лгут?» «А вот это, — сказал Пуаро, — мы сейчас узнаем».